Человек живет в мире радостей и тоски. Человек живет в мире ненависти и любви. Человек живет в мире собственных переживаний, часто путая конец со сказочным началом. Человек живет в мире радостей и тоски. Человек живет в мире ненависти и любви. Человек живет в мире собственных переживаний, часто путая конец со сказочным началом. Я в бесконечном темпе наблюдаю, она скитается за стеклами окна трамвая. Живу, а может быть, в театре драмы я играю. Сценарий между актами в вечернем выпуске читаю. Вижу человека, он живет как будто бы во сне. Вижу его глаза, с них мыслями пишу портрет. Обрывками газет приглушенный свет тает. На свидание спешит, в руках его большой букет. Краски играют, ветер улицы ласкает. По серому асфальту он спешит к любимой даме. Картина замирает, машина, лужа и вода. Букет нам, а с тобой они не встретятся никогда. Человек живет в мире радостей и тоски. Человек живет в мире ненависти и любви. Человек живет в мире собственных переживаний, часто путая конец со сказочным началом. Человек живет в мире радости и тоски. Человек живет в мире ненависти и любви. Человек живет в мире собственных переживаний, часто путая конец со сказочным началом. Горячий шоколад сидят за столиком напротив. Пересечение дорог, их разговор с высокой ноты. Любви повороты нервно курят, он молчит. Она переживает, тихо плачет, он кричит. Шоколад горчит, пауза, и человек уходит. Устали друг от друга и на самих себя породит. Теперь другие роли, он мир меняет резко свой и наслаждается игрой. Она с другим, а он с другой. Человек живет в мире радостей и тоски. Человек живет в мире ненависти и любви. Человек живет в мире собственных переживаний, часто путая конец со сказочным началом. Человек живет в мире радости и тоски. Человек живет в мире ненависти и любви. Человек живет в мире собственных переживаний, часто путая конец со сказочным началом. Из-за кулис выходит, где найти ответ. Звезды зажигаются в окне соседей, гаснет свет. Закрученный сюжет, лампочка мерцает. Развязка, где и где тупик, мысленно перебираю. Я смотрю и вижу силуэты двух людей. Он счастлив и любовь свою разделит с ней. Человек теряется, человек себя находит. Вслед за темной ночью новый день всегда приходит. Человек живет в мире радостей и тоски. Человек живет в мире ненависти и любви. Человек живет в мире собственных переживаний, часто путая конец со сказочным началом. Человек живет в мире радостей и тоски.